«Что тебе?» — спросил я. «Ну для чего ты пташку убил?» — начал он, глядя мне прямо в лицо. «Как для чего? Карастель — это дичь, его есть можно». «Не для того ты убил его, барин. Станешь ты его есть. Ты его для потехи своей убил». «Да ведь ты сам, небось, гусей или куриц, например, ешь. Та птица Богом определенная для человека, а карастель — птица вольная, лесная. И не он один. Много ее всякой лесной твари, и полевой, и речной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой, и грех ее убивать, и пускай она живет на земле до своего предела». «А человеку пища положена другая, пища ему другая и другое питье, хлеб, Божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов». Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно, он не искал их, он говорил с тихим одушевлением и кроткую важностью, изредка закрывая глаза. «Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать?» — спросил я. «У рыбы кровь холодная», — возразил он с уверенностью. «Рыба — тварь немая, она не боится, не веселится. Рыба — тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней кровь неживая». «Кровь», — продолжал он, помолчав, — «святое дело кровь. Кровь солнышко Божие не видит. Кровь от свету прячется. Великий грех показать свету кровь. Великий грех и страх. Ох, великий!» Он вздохнул и потупился. Я, признаюсь, совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью. Так не говорят простолюдины. И краснобаи так не говорят. Этот язык обдуманно торжественный и странный. Я не слыхал ничего подобного. «Скажи, пожалуйста, Касьян», — начал я, не спуская глаз с его слегка раскрасневшегося лица, — «чем ты промышляешь?» Он не тотчас ответил на мой вопрос. Его взгляд беспокойно забегал на мгновение. «Живу, как Господь велит», — промолвил он наконец. «А чтобы, то есть, промышлять? Нет, ничем не промышляю. Неразумен я больно с мальства. Работаю пока мощно, работник-то я плохой. Где мне? Здоровья нет, и руки глупы. Ну, весной соловьев ловлю». «Соловьев ловишь? А как же ты говорил, что всякую лесную и полевую и прочую там тварь не надо трогать?» «Убивать ее не надо, точно. Смерть и так свое возьмет. Вот хоть бы Мартын Плотник. Жил Мартын Плотник, и недолго жил, и помер. Жена его теперь убивается о муже, о детках малых. Против смерти ни человеку, ни твари не слукавить. Смерти не бежит, да и от нее не убежишь. Да помогать ей не должно. А я соловушек не убиваю, сохрани Господи. Я их не на муку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешение и веселье». «Ты в Курск их ловить ходишь?» «Хожу я и в Курск, и подали хожу, как случится. В болотах ночую, да в залесьях, в поле ночую один, в глуши. Тут кулички рассвистятся, тут зайцы кричат, тут селезни стрекочут. По вечеркам замечаю, по утренничкам выслушиваю, по зарям обсыпаю сеткой кусты. Иной соловушка так жалостно поет, сладко, жалостно даже». «И продаешь ты их?» «Отдаю добрым людям». «А что же ты еще делаешь?» «Как делаю? Чем ты занят?» Старик помолчал. «Ничем я этак не занят. Работник я плохой». Грамоте, однако, разумею. Ты грамотный? Разумею грамоте. Помог Господь, да добрые люди».